звонил домой несколько раз, и, к его удивлению, трубку все время брала нянька. Определенно что-то затевается. Он непременно должен поехать вечером домой. Не так уж трудно разобраться со Сьюзан. Однако уверенность постепенно покидала его. Не начала же она на самом деле подозревать. Или начала? Во вторник вечером Дарси с работы сразу же направилась домой. Единственное, что ей хотелось, это разогреть баночку супа и лечь пораньше. Сказывалось напряжение последних двух недель. Она чувствовала это. В 8 позвонил Майкл. Уж мне-то, поверь, доводилось слышать усталые голоса. Но чтобы в такой степени? Да уж. Ты довела себя, Дарси. Не волнуйся. На этой неделе никаких дел, с работы прямо домой. Правильно. Дарси, я тут собираюсь уехать на несколько дней. Но давай договоримся на субботу, хорошо? Или на воскресенье. А лучше на оба выходных. Дарси засмеялась. Давай на субботу. Счастливо отдохнуть. Какой там отдых? Я еду на конференцию психиатров. Меня попросили там выступить вместо одного знакомого, которому пришлось отказаться. Представляешь, что значит, когда 400 специалистов по психиатрии собираются в одном месте? Могу себе представить. Глава 22. Среда. 13 марта. «Ну и денек», — подумала Нона. Она стянула шапочку и швырнула ее на диван. Еще не было 8. Она обрадовалась, что Конни уже на месте и кофе будет скоро готов. Конни зашла в кабинет вслед за Ноной. «Отличная передача получается, Нона». Она только что помыла чашки и держала их в руках. «По-моему, Сесил де Миль быстрее управляется со своими киноэпопеями, чем я с этой передачей», — усмехнулась Нона. «Ты же не бросила все свои обычные программы», — напомнила Конни. «Ну так-то оно так. Давай-ка обзвоним всех участников и подтвердим наше приглашение». «Ты точно всем разослала официальные письма?» «Ну а как же?» Конни удивилась, что Нона спросила об этом. Нона улыбнулась. «Извини, просто Хэмилтон так нервничает по поводу передачи. Да и Лис, как пить дать, припишет себе все заслуги в случае успеха, а уж если что не так, свалит все на меня». «Не сомневайся. Я иногда думаю, Конни, кто же все-таки здесь хозяйка, ты или я? Единственное, в чем я не хотела бы, чтобы мы были похожи». Конни молчала. «Жаль, что ты не находишь общий язык с цветами. Ты такая же, как и я. Даже не замечаешь их никогда», — она указала на цветок на подоконнике. «Бедняга задыхается. Плесни ему, пожалуйста, чего-нибудь, хорошо?» В среду утром Лен Паркер чувствовал себя разбитым. Вчера он целый день думал о Дарси Скотт. После работы он слонялся у ее дома и видел, как в районе 6:30 она подъехала на такси. Он прождал до 10, но она так и не вышла. Он очень хотел с ней поговорить. Иной раз он приходил в ярость из-за того, что она с ним так обошлась. На днях он вспомнил о чем-то очень важном, но теперь забыл. Интересно, вспомнит ли он это снова? Он натянул свою спецовку. Как хорошо, что компания обеспечивает рабочей одеждой. Не надо тратить деньги. В среду утром Дарси Скотт звонила Винсу на работу, но его еще не было, и она разговаривала с секретаршей. Она передала через нее, что весь день будет в разъездах, но хочет поставить его в известность, что Эрин, возможно, ответила на объявление, начинавшееся словами «Любит музыку, любит танцевать». Именно на такое объявление могли ответить и все пропавшие девушки, подумал Винс. Выяснить имена по этим объявлениям оказалось непростой задачей.